Глава 43. Лин с больничного телефона-автомата позвонила в кабинет психиатра Джона Бартоломеуса. Трубку сняла секретарша. «Да, доктор работает до 18 часов. Но нет, записаться на сегодня уже нельзя». И все же Лин отправилась в путь. Ей во что бы то ни стало, надо поговорить с врачом. В Реймс она приехала без четверти час, с ощущением, что каждый километр дороги читается на ее лице. Сил не было. Тяжелые темные мешки повисли под глазами. Лин уже не понимала, день сейчас или ночь. Голодна ли она? Хочет ли пить? Она всего лишь пыталась выжить. Она была просто матерью, готовой на все, чтобы найти свою дочь, как Джулиан в течение 4 нескончаемых лет. Теперь эстафету приняла она. Лин припарковалась на соседней улице. Ни светофора, ни стоп-сигнала. Это позволяло ей в случае необходимости быстро сесть за руль и исчезнуть за крутым поворотом в сотни метров от места стоянки. И ищи ветра в поле. Почему-то она предчувствовала, как только она покинет кабинет, ей придется бежать. И быстро. Шапка была надвинута так низко на лоб, что из-под нее не торчала ни одна волосинка. Воротник пальто скрывал часть лица. Не снимая шерстяных перчаток, она позвонила в дверь, расположенного между двумя жилыми домами, кабинета психиатра. В здании с тонированными окнами практиковали 4 специалиста, от психолога до детского психиатра, о чем свидетельствовала прикрепленная к кирпичной стене табличка. Раздался бип-сигнал, она вошла и обратилась к сидящей за стойкой секретарше. «Мне хотелось бы переговорить с доктором Бартоломеусом». «Его кабинет всегда закрыт с 13 до 15 часов. Это указано при входе. Доктор ушел обедать. Вам назначено?» Лин вышла, едва слышно бормоча слова благодарности. Она заняла позицию напротив здания, на крыльце дома на противоположной стороне улицы, и снова всмотрелась в найденную в интернете фотографию Бартоломеуса. Около 50, очки с зелеными стеклами, лицо с такими острыми чертами, что, казалось, можно порезаться. Просто воплощение профессиональной тайны. «Как убить 2 часа?» Она сходила к машине за книгой Мишеля Иствуда, а вернувшись, прислонилась к стене и принялась читать. Захватывающе. С самого начала. «Плененный писатель. Детективная интрига. Короткие главки». Каждая страница приводила ее в замешательство. Разумеется, роман отличался от последней рукописи, однако... Лин испытала острое чувство тревоги. Чем больше она вчитывалась, тем яснее осознавала, что Памела недооценила масштаб катастрофы. Или не разглядела его. В своем романе Лин спрятала несколько загадок, о которых никогда никому ничего не рассказывала. В частности, она настойчиво упоминала цифру 2, подчеркивала палиндромы как символы зеркального отражения, двойничество. Лаваль, Найон, группа Абба. Иствуд использовал тот же прием. Или скорее наоборот, это она повторила то, что уже сделал Иствуд. Словечко отсюда, идея оттуда. Сейчас это сходство то и дело бросалось ей в глаза. А ведь она писала самопроизвольно, уверенная, что идеи рождаются в ее собственном сером веществе, без какого бы то ни было желания навредить, позаимствовать. Позаимствовать. Совершить плагиат. К горлу подступила тошнота. Что случилось с ее памятью? Почему криптомнезия коснулась этой книги, стерла воспоминания о ней? «Ваш псевдоним — это Епитимья?» «Чтобы никогда не забыть?» — бросил Джордана. «Но что не забыть?» Лин вспомнила свое часто возвращающееся видение, сопровождающее ее большую часть жизни. Рука Нила, тянущаяся к ее горлу. Подумала о мрачности своих сочинений, об истоках своей потребности писать. Вопреки тому, что она рассказывала журналистам, все это должно иметь какой-то смысл. Психиатр вернулся в 14:50 и на время избавил Лин от ее терзаний. Его движение несколько стеснял черный труакар. На голове плотно сидел бутылочно-зеленый Стетсон. Лин сунула книжку в карман, бегом обогнала психиатра и преградила ему дорогу. «Доктор Бартоломеус, я не собираюсь отвлекать вас надолго. В рамках работы, о которой я вам коротко расскажу, мне потребуется кое-какая информация о ведущемся сейчас деле. Вы принимали в нем участие как эксперт. Мы можем поговорить? Например, после окончания приема. Это не займет много времени». Бартоломеус окинул неожиданное препятствие удивленным взглядом, обошел его и двинулся дальше, засунув руки в карманы, наглухо закрытый, как ворота тюрьмы. «Сожалею, но так это не делается, и без специального запроса я не разглашаю подобную информацию кому бы то ни было». Лин слегка распахнула куртку. «Это сгодится в качестве запроса?» Он резко остановился. В правой руке Лин сжимала пистолет и сквозь ткань направляла ствол прямо на него. Из-под черной шерстяной шапочки на лоб стекали капли пота. Чтобы придать себе мужество, она представила фотографию Сары. «Одно слово, одно движение, и я без колебаний применю оружие. Сейчас мы спокойно войдем, вы впереди, не делайте глупостей, и все будет хорошо». Она встала у него за спиной. Бартоломеус повиновался. Стараясь говорить твердо, он уведомил секретаршу, что его ни в коем случае нельзя беспокоить, и в сопровождении Лин вошел в кабинет. Не спуская с него глаз, она заперла дверь на ключ. Психиатр со слегка приподнятыми руками, чтобы были видны ладони, укрылся за письменным столом. «Послушайте, вы... Я здесь не для того, чтобы причинить вам зло. Вы ответите на мои вопросы, и я уйду. Только не говорите мне о профессиональной тайне». «Я... Можно мне хотя бы сесть?» Лин кивнула. Она взвешивала каждое слово, буквально цедя их сквозь шарф. Важно не сказать лишнего и сохранить анонимность. На худой конец пусть думает, что она сбежала из сумасшедшего дома. Ей бы это очень подошло. «Дело Джордана. Лион, 2011 год. Вы участвовали в нем как эксперт. Что вы можете об этом сказать?» Врач поджал губы. «Ничего, я не... Доктор!» Он посмотрел на дрогнувший ствол ее пистолета. «Что вы хотите узнать?» Лин бросила ему флешку. «Все. Я полагаю, вы составляете полный отчет по каждому делу и сохраняете все на своем компьютере. Запишите на эту флешку, а потом дайте пояснение». Сквозь прогрессивные линзы очков он внимательно посмотрел на флешку, взял ее и нехотя повиновался. Лин следила за его действиями, стоя у него за спиной. Как только файл был скопирован, она забрала флешку и положила ее в карман. «Прекрасно. А теперь я вас слушаю. Будьте точны, это избавит меня от необходимости перелопатить всю папку». Он хранил молчание, поэтому Лин пришлось приставить пушку к его затылку. «Предупреждаю в последний раз». «Суд... Суд по делу Джордана проходил при закрытых дверях по просьбе одной из потерпевших сторон, потому что он касался актов изнасилования и применения жестокости. Он никак не освещался в средствах массовой информации, пресса была не в курсе. Этот процесс требовал особого внимания, поскольку мог нанести большой ущерб репутации французской полиции». «Изнасилование. Жестокость». Лин почувствовала, как оружие дрожит у нее в руках. Внезапно занервничав, она присела в кресло слева от психиатра. «Что сделал Грегори Джордано?» «Он... прежде следует восстановить контекст. В то время подразделение, в котором служил Джордано, занималось разоблачением сетей торговли людьми, что представляло собой, без сомнения, самый сложный участок работы. Педофилия, изнасилование, рабовладение, жестокое обращение, Расследование подобных преступлений дает этим полицейским заработок. Для них это означает каждый день сталкиваться с самым отвратительным злом и насилием в чистом виде. От пробуждения и до сна. Если когда-нибудь им вообще удается поспать. Они постоянно находятся на пределе, противостоят таким ужасам, что порой сами не могут понять, где граница между добром и злом. Стараясь не делать резких движений, Бартоломеус снял шляпу и положил ее перед собой. Взъерошенные волосы придавали ему вид обалдевшего огородного пугала. «Я помню тот процесс, ту совершенно особенную, давящую атмосферу за закрытыми дверями в зале судебного заседания. Грегори Джордано был хорошим полицейским, обладавшим необходимыми навыками. Он добивался значительных результатов, решал множество важных задач. Первые доказанные факты, в которых он обвинялся, были десятилетней давности. Суд констатировал, что Джордано широко использовал свое положение. Филляции, бесплатный вход, развратные вечеринки, а взамен закрывал глаза на кое-какую противозаконную деятельность. В течение долгих лет, соприкасаясь с подонками общества, он воспользовался расследованиями, чтобы составить себе солидный список адресов. Он был знаком со всеми сетями, с каждой труженицей панели, был вхож в любое запретное место. Большим и указательным пальцем психиатр помассировал покрасневшие глаза. Суд выявил особый рост его пагубных влечений в 2008 году. Его сексуальные отношения становились все более беспорядочными и безудержными. В нем словно пробудилось какое-то животное, которое настороженно ждет и вырывается наружу, когда он оказывается один среди лионских проституток. В то же время он нормально живет с женой и дочерью. Они бывают на людях, у них есть друзья. Разумеется, мадам Джордано, хотя в их семье не все гладко, совершенно не подозревает о том, чем он занимается. Он ведет настоящую двойную жизнь. Сложно жить с полицейским, который работает в такой темной области и никогда ничего не рассказывает. Доктор со спокойной тщательностью протер стекла очков и вновь водрузил их на переносицу. Положение Джордано окончательно ухудшилось через год, когда между Лионом и Греноблем появилась новая сеть по продаже девушек из Восточной Европы. В этот период чета Джордано разводится. Жене надоело его постоянное отсутствие и его молчание. Она добивается права на опеку над дочерью, что почти приводит отца к помешательству. Во время одной операции он подцепляет молоденькую проститутку, лет 18, не больше, забитую, слабую, напуганную. Лин внимательно слушала, положив руку с пистолетом на колени. Джордано совершал над ней действия, которые при согласных отношениях назвали бы садомазохизмом, но в данном контексте являлись актами унижения, изнасилования и жестокости. Следствие доказало, что ему нравилось не только испытывать, но и причинять боль. Это длилось больше года и продолжалось бы еще долго, если бы Джордано не застали на месте преступления в одном горном отеле во время операции полиции Шамбери по захвату и ликвидации преступной сети. К горлу Лин подкатывала тошнота. Джордано предпочел не рассказывать ей об этих мерзостях. Даже в наручниках, в жалком состоянии, ему удалось обвести ее вокруг пальца. «И каков вердикт?» «Нас было трое психиатров, привлеченных для экспертизы. Нам поручили определить психологическое состояние Джордано, который, начиная с того дня, когда его арестовали, делал все, чтобы заставить суд поверить, что он пребывает в тяжелейшем психическом упадке, что развод и работа в полиции его доконали, что и он тоже всего лишь жертва. Действительно, в то время он принимал антидепрессанты. Это доказали токсикологические анализы. И все же, действительно ли он был подавлен? Оба моих коллеги полагали, что да. Я же был не согласен с их мнением. Однако большинство всегда право. Бартоломеус все еще ощущал горечь своего поражения. Это читалось в его выражениях, в его взгляде. Вдобавок, несмотря на то, что пришлось вынести жертве на состояние ее тела, на полученное в подтверждение фотографии, она покрывала его и утверждала, что удары, сигаретные ожоги и резанные раны были нанесены ей другими клиентами. Девчонка была слабенькая, безвольная, запуганная. Даже когда Джордана оказался за решеткой, она его боялась. Кроме преступления, констатированного сыщиками из Шамбери, никаких свидетельских показаний не существовало. Коллеги Джордана характеризовали его как образцового полицейского. Учитывая все эти обстоятельства, ему дали 3 года с запретом приближаться к бывшей жене и дочери еще год после освобождения. За это время он должен был доказать свое хорошее поведение, постоянная работа, отсутствие проблем с правосудием. «Вы говорите, что, по-вашему, он не был в депрессии? Тогда что?» «Что это такое?» «Все есть в деле. Я хочу услышать из ваших уст». На мгновение Бартоломеус застыл, вперив глаза в пустоту, затем вновь взглянул на собеседницу. На мой взгляд, Джордано проявлял черты психопатии и извращения в медицинском смысле этого слова. Желание обладать, испытывать безграничное наслаждение и использовать другого человека по своему разумению. Овеществление жертвы, отсутствие эмпатии, психологическое воздействие, жестокость, желание причинить боль. И все это без эмоций, холодно и под абсолютным контролем. Внешность интересующих его девушек всегда была совершенно идентична. Те, что не укладывались в эти рамки, его не интересовали. Их для него не существовало. При мысли, что она столкнулась с таким хищником, по спине Лин пробежала дрожь. Помимо антидепрессантов, в его организме были обнаружены следы кокаина. Этот наркотик – стимулятор и не входит в опасное взаимодействие с медикаментами, которые он принимал. Возможно, одним он пытался нейтрализовать эффект от другого, сохраняя при этом, как бы это сказать, всю свою силу, все свое мощное сексуальное желание. Основываясь на том, что изложено в моем отчете, я полагаю, что он наверняка лечился в психиатрической больнице. Для таких людей, как он, тюрьма ничего не решает. «Вы думаете, что, едва освободившись, он мог снова начать?» Бартоломеус не ответил, что само по себе являлось ответом. Лин была потрясена. Джордано солгал. Конечно, он избил Бандершу, но не в ходе операции, о которой рассказывал. Он ни словом не обмолвился о суде, тюремном заключении, муках. Неужели перед ней в наручниках находился настоящий извращенец? Мерзавец, который, несмотря на состояние, в котором он пребывал, и свое драматическое положение, продолжал играть, контролировать, манипулировать. Настоящий психопат, лишенный способности сопереживать. И еще одно, доктор. Вы слышали про черный донжон? Бартоломеус кивнул. Я не сказал вам, это клуб. Джордано был его завсегдатаем. Следствие выявило, что, удерживая в своей власти ту проститутку, он одновременно, в течение нескольких месяцев, имел садомазохические отношения с одной из сотрудниц черного донжона по кличке Мистик. Ее настоящее имя Шарлотта Анри. Больше 20 лет назад она была актрисой. У него зазвонил телефон. Медленным движением он перевел его в беззвучный режим. «Если вы поищете в интернете, то поймете, в чем заключалось ее искусство. Вы лучше почувствуете атмосферу, царившую на том процессе. Ее вызвали в суд, чтобы доказать, до чего Джордано способен дойти в своих сексуальных опытах. Но она его не сдала. Наоборот, она явно была на его стороне. Похоже, Жюльен до этого не докопался. Он, разумеется, обнаружил в бумагах Джордана след черного донжона. Но видел ли он где-нибудь имя Мистик? Возможно, его расследование зашло в тупик. И последнее, доктор. Девушки какой внешности его интересовали? Он задумался и поднял взгляд к потолку, прежде чем перевести его на Лин. Если я ничего не путаю, хорошенькие худенькие блондинки с голубыми глазами. Лин испытала такой шок, что не могла сформулировать ни одной мысли. В голове у нее все спуталось. У нее больше не было сил углубляться в эту историю, испытывать это напряжение, этот стресс, недостаток сна. Она взглянула на оружие, направленное ею на психиатра, ею, Лин Морган. И у нее возникло ощущение, что эта рука, эти пальцы, сжимающие рукоятку пистолета, принадлежат не ей. Она вскочила, едва снова не рухнув в кресло, и отступила назад. «Вы меня больше никогда не увидите. Если...» Она прикрыла глаза. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы подобрать слова. «Если я узнаю, что вы позвонили в полицию, я вернусь. Я... Забудьте обо мне». Пятясь к двери, Лин держала психиатра на мушке, потом спрятала оружие под куртку и вышла, даже не взглянув на секретаршу. Она не побежала, но очень быстро пошла по улице, через 200 метров свернула, села в машину и рванула на четвертой скорости. Сердце у нее бешено колотилось, как будто она мчалась уже из последних сил. Они с Жюльеном удерживали в заточении человека, который отсидел в тюрьме за пытки и изнасилование. Помимо прочих, молодой, 18-летней женщины. Человека, имевшего садомазохистские связи, неравнодушного к голубоглазым блондинкам, как их Сара. Она вдруг вспомнила про Роксану с перекрашенными в черный цвет волосами. В черный. Ухищрение матери, чтобы отвести от дочери влечение отца, которому было дозволено видеться с Роксаной. Защитить свое чадо от отца, Грегори Джордана, который в глубине души оставался тем, кем был всегда. Хищником. Лин подумала про шапку. Сарину шапку, которую Джордана натянул на голову своей дочери. Ей вдруг вспомнились слова девочки. «Отцу очень нравится, когда я ее ношу». И она представила свою собственную дочь, свою взрослую девочку, свое дитятко, с ее длинными светлыми волосами, волнами спадающими на плечи, в той самой шапке. Как она, раскинув руки, конечно же, в слезах, валялась в снегу перед Джордана, стоящим над ней с мерзкой искоркой в глазах и с сигаретой в зубах. Перед тем самым Джордана, который высмотрел ее в Веркорском захолустье. А что, если хищник Джордана вернулся в места своих преступлений вместе с собственной дочерью, чтобы вновь пережить извращенное удовольствие? А что, если, глядя на Роксану в этой шапке, он видел Сару? Лин так крепко вцепилась пальцами в руль, что ногти впились в резину. Теперь ни о каких совпадениях не может быть и речи. Джордана причастен. Отныне Лин в этом глубоко убеждена. Необходимо, чтобы он заговорил. Дорога вела ее все дальше на север. Лин несколько раз ловила себя на том, что клюет носом. Она нащупала в бардачке пачку жевательной резинки, вытащила пластинку и принялась энергично работать челюстями, чтобы не уснуть. Погода изменилась, потеплело, и снег превратился в дождь, который обрушился на ветровое стекло. Ей пришлось удерживать руль, как штурвал корабля во время шторма. Наконец, около 18:30 она прибыла на место. Сначала она миновала Берквиль, затем Беркпляж, мертвый пустынный курорт, так сильно залитый холодным дождем, что создавалось впечатление, будто автомобиль уже плывет по морю. Слева вгрызался во тьму маяк, и в пучке его желтого света неистово бушевала стихия. Казалось, весь город сомкнулся над Лин, пытаясь подмять ее под себя. Чтобы не промокнуть, она поставила машину в подвале, дарящей вдохновение. Она собиралась вихрем влететь в дом, чтобы переодеться и что-нибудь проглотить, а потом, несмотря на дрянную погоду, стрелой мчаться в Амблетес. В доме горел свет. Неужели? Лин поспешно взбежала по лестнице, ведущей в коридор и гостиную. На диване сидел Жюлиан с фотоальбомом в руках.